«То-то», — насмешливо сказала Клавдия. «Ты немногим старше его, а у тебя дочери 10. Почему же ты и свое, и его считаешь одинаково правильным, а, Сеня? Впрочем, что ж, ты прав, каждому свое. Вот еще один год на пролете. Боюсь, боюсь. Встанешь в одно утро, подойдешь к зеркалу и увидишь старуху». Пекарев снова промолчал. Он до сих пор не мог привыкнуть к разбросанности ее мыслей и часто сомневался, умна ли она. Порой он поражался ее жизненной энергией и приспособленности и смутно чувствовал какую-то свою вину перед ней, точно не оправдал ее затаенных надежд. Он знал, что в душе она вечно чем-нибудь недовольна и мучается, и борется с собой, и он сам тоже мучился от этого, полагая виноватым прежде всего себя. Ведь и встреча их, и последующая свадьба были его и только его инициативой. На время он смог зажечь ее верой в себя, в свое большое будущее, и она пошла за ним. Но чем больше проходило времени, тем яснее становилось, что он взвалил ношу не по себе. Крепенький оказался характер у этой хрупкой, словно бы сотканной из света и воздуха женщины. У нее были заурядные способности и дьявольское честолюбие. Она едва выбилась, и то с его только помощью, в преподаватели Хомской музыкальной школы, а теперь с уходом на покой старого директора даже получила место директрисы. Но у Клавдии была завидная особенность — приписывать исключительно себе заслуги других и сохранять при этом достойно снисходительный вид. Брала она выносливостью и неженской четкостью. Деловая хватка и организаторские способности у нее были, и в школе дела пошли значительно лучше. Пекарев и гордился Клавдией, и в то же время понимал, что зря дает разрастаться ее неженскому честолюбию. Как бы там ни было, он оставался по-прежнему всего лишь начинающим журналистом областного масштаба и благодушно довольствовался этим, и был счастлив, и лишь бы ему давали писать его рассказы. Родилась дочь, и переезд в Москву, туда, в сверкающий мир большого зала консерватории и знаменитостей, опять пришлось отложить на неопределенное время. Он думал, что, став матерью, Клавдия успокоится. Первородный инстинкт материнства возьмет свое. Так оно в первые годы после рождения Оли и было. Жена исступленно привязалась к дочери, забросила свои дела и все надежды перенесла на ребенка. Она с первых же недель решительно установила диктат в доме. Пунктуально, минута в минуту, распределила время по уходу за девочкой, сверяясь с книгами, готовила и кормила. И Пекареву совсем было некуда деться в их комнате с крошечной темной кухней без окна. Тогда его только взяли в областную газету, и он работал разъездным корреспондентом. Но, приезжая из командировок, чувствуя свою вину перед женой и дочкой, командировки случались длительные, а девочка росла болезненной и крикливой, Пекарев безропотно до полночи стирал и гладил распашонки и пеленки, мыл полы, потом, укачивая ребенка, напевал ей придуманные тут же песенки и рассказывал сказки. Измученная Клавдия засыпала и во сне по-детски знакомо причмокивала губами. Это были самые счастливые годы. Потом дочка подросла и как-то незаметно усвоила эгоистические наклонности матери, а он в семье так и остался на подхвате по хозяйственным надобностям. Когда Оле исполнилось 6 лет, и к ней впервые на именины пришла детвора, разные там пичуги и пичушки, и жена села за пианино и стала играть что-то торжественно, бравурное, кажется, шествие гномов, она играла неровно, срывалась и начинала снова, и он глядел на ее вздрагивающие в такт рукам плечи, на тяжелые косы, уложенные в затейливый узел, и думал, что ей нужна хотя бы видимость своей значимости, хотя бы в глазах собственного мужа и ребенка. И ради этого она обманывала и будет обманывать себя и других, прятаться за видимость деятельности, за видимость творчества, отговариваясь занятостью, ребенком, мужем, чем угодно, только не отсутствием таланта. Он сказал ей об этом, как умел, мягко, и посоветовал перейти на преподавательскую работу. До этого Клавдия все носилась с идеей подготовиться и поступить в консерваторию. Они поссорились. Никогда, ни до, ни после, Пекарев не видел у жены таких затравленных и жалких глаз. Она даже попыталась уйти от него. Забрала Олю и уехала к матери. Но он знал, что она мучается и ждет от него первого шага к примирению. И он, понимая, что этого делать нельзя, что необходимо выдержать характер, раз и навсегда поставить Клавдию на место, все-таки сделал этот ненужный шаг и даже просил прощения. И внутренне торжествующее, но прячущее свое торжество под маской смирения и жертвенности, Клавдия благополучно вернулась в дом. Урок, правда, пошел ей на пользу, и она поступила работать в Центральную городскую музыкальную школу, и он в этот год продвинулся по службе, став сначала заместителем редактора, а затем и редактором областной газеты. Теперь она уже редко заговаривала о своем призвании. У нее появилась другая идея — он сам. Она все время боялась, что он сделает какой-нибудь ложный шаг, и благополучие семьи рухнет. И когда она открыла, что он всерьез занимается своими детскими книжками и считает эти детские фантазии чуть ли не основной своей профессией, то пришла в ужас. Это было так несолидно, так не вязалось со всеми общепринятыми нормами и могло помешать тому продвижению вперед, что было для нее теперь главным в жизни. И опять начались тяжелые мелочные сцены, взаимные попреки. Только Клавдия теперь сменила тактику, не устраивала бурных сцен, но подолгу дулась и не разговаривала, допекая Пекарева чистотою комнат и белизною салфеток к обеденным приборам и всем своим добровольным мученическим видом, показывая, что если она могла пожертвовать призванием ради семьи в свое время, то теперь его черед сделать то же самое, тем более что у него-то как раз никаких данных для сочинительства и нет, и то, что он пишет, плоско, неталантливо, серо и никому не нужно. Сильно ранимый, он перестал ей показывать написанное. Клавдия еще больше затаилась, оскорбилась и украдкой рылась в его бумагах. Пекарев стал хранить рукописи на работе, а ей сказал, что все, забросил. Она промолчала, кажется, не поверила, но в доме воцарилось временное затишье. Пекарев остался доволен, потому что в его изнурительную борьбу постоянно оказывалась втянутой и дочь. А дочь он любил, несмотря на то, что она усвоила дурные привычки матери и ее истерический неровный характер. Пекарев глядел на жену. Странно, что именно сегодня, в такой спокойный вечер, вспоминается неприятное. Он мысленно повторил все доводы в разговоре с первым. Вот пойдет и выложит их на чистоту. Бояться каких-либо осложнений для себя он не боялся, просто неприятно, если хорошее, полезное начинание будет расценено как его личный выпад. Он ведь ничего предосудительного не совершил, и отмалчиваться ему нечего.